Глава первая. Восточно-Каспийск, небольшой городок на берегу моря, уже спал, тускло освещенный, провинциальный, обращенный к акватории. Замкнувший город, цепь не особо высоких гор вдали, выглядела землистой, в щербинках, как скорлупа грецкого ореха. Улицы были безлюдные, тихие, как и дворы. Двор рыбинспекции не был исключением. С воротами, с деревянным одноэтажным домиком в глубине под деревьями, с вывеской у входа Восточно-Каспийская морская инспекция рыбоохраны. На площадке перед инспекцией лежало несколько конфискованных огромных браконьерских лодок, сбоку темнел припаркованный «Жигуль». Все замерло тут в ожидании утра. Только в одном из помещений горел свет. Сквозь убранное решеткой окно внутри виден был кабинет с настольной лампой и телефоном, с бумагами на тумбочке и дежурный инспектор рыбнадзора. Инспектор спал на узкой железной кровати у стены. Иногда свет лампы мешал спящему, и он, не просыпаясь, подтягивал ближе к себе одеяло, закрывая лицо. Книга, которую дежурный читал с вечера, лежала на полу рядом с кроватью. Город тоже спал, и только светофоры-мигалки на перекрестках размеренно хлопали желтыми пустыми глазами. Шум внезапно появившейся машины разрушил тишину. Это была «Волга», притормозившая у самых ворот рыбинспекции. Водитель убрал свет, но мотор не выключил. В темноте стукнула дверца машины. Через минуту водитель появился в калитке, в руке у него была канистра с бензином. Дальнейшие события разворачивались молниеносно, как в плохом детективе. Неизвестный с канистрой быстро пересек двор, подбежал к окну. Рыбинспектор спал, по-прежнему завернув голову одеялом. Неизвестный подскочил к двери, осторожно потянул на себя. Дверь была не заперта, тихо скрипнула, открываясь. Человек с канистрой проник в здание. Еще через несколько секунд он показался в окне рядом со спящим. Он открыл канистру и несколько раз обильно плеснул на пол, а потом и сбоку на кровать, где лежал инспектор. Вскоре неизвестный появился снова, теперь уже на крыльце. Действия его были продуманы. Он еще плеснул из канистры, на этот раз на дверь и крыльцо. Сбоку на стене висел противопожарный щит с инструментами. Неизвестный сорвал со щита багор и снаружи подпер им дверь. Дорожка расплескиваемого бензина протянулась за ним через двор. Здесь неизвестный вылил из канистры остатки бензина и побежал назад к машине. Мотор «Волги» все еще продолжал работать. У калитки неизвестный обернулся, вытащил из кармана ракетницу и выстрелил вглубь двора. Высокий столб огня прорезал темноту. Одновременно раздался шум отъезжающей машины. «Волга» развернулась и, не включая фар, быстро исчезла в лабиринте улиц. Сухое здание рыбинспекции вспыхнуло разом, как факел. Пожарные выезжали по тревоге. Машины неслись сквозь ночь. Несмотря на ночь, люди с окрестных улиц сбегались смотреть на пожар. Мощные струи из нескольких стволов били по огню, но пламя не сдавалось, оно словно даже набирало силу. Огненные искры разлетались в разные стороны, стреляя, превращаясь в языки пламени, уже горело соседнее строение. Пожарные и добровольцы откатили дальше от горящего здания, припаркованный во дворе «Жигуль». Все вокруг трещало от огня. Внезапно раздался глухой удар, в небо взметнулись тысячи искр, крыша здания рухнула. На рассвете пожарные растаскивали по двору обгорелые бревна. Фундамент еще дымился. Толпа любопытствующих поодаль следила за происходящим. За дело принялись люди в милицейской, серой и зеленой форме. Они осматривали пожарище, искали улики. Тут же находился и полковник Агаев, начальник областного управления внутренних дел, высокий, немногословный, уверенный в себе. К нему то и дело обращались сотрудники, докладывали. «Они мою машину увидели, товарищ полковник». Приблизившийся крепыш с побитым оспой лицом кивнул на «Жигуль», ночевавший во дворе рыбнадзора. «Вот и подумали, что начальник рыбинспекции Кадыров спит у себя в кабинете. Ну, и можно его замочить». Агаев серьезно взглянул на Кадырова, ничего не сказал. В ту же секунду один из милицейских, осматривавших пожарище, его окликнул. «Товарищ начальник, замминистра приехал, генерал Амиров». Амиров тоже высокий, породистый, в очках с тонкой металлической оправой, в костюме с иголочки, уже выходил из припарковавшейся у пепелища белой новенькой «Волги». «Поджег?» — спросил генерал, здороваясь. Агаев кивнул, что-то крикнул кому-то из подчиненных. Тот сноровисто подскочил. «Вот, товарищ генерал, В руке у него лежала пробка от канистры. «За преступником уже поехали, товарищ генерал». Генерал Амиров осторожно подержал пробку в руке, вернул сотруднику, тот сразу отскочил. «Как тебе удалось так быстро его установить?» — спросил Амиров. «Умар Кулиев, личность на берегу достаточно известная. Агаев был обстоятелен, хотя и молод. Нигде не работал, занимался браконьерством. Сейчас вы его увидите». «Подонок! Человеческую жизнь погубил. А кто тот?» Он кивнул на пепелище. «Молодой парень, афганец, воин-интернационалист, недавно с курсов. На носилках под простыней пронесли в закрытую машину останки погибшего. Офицеры сняли фуражки. Внезапно толпа зашевелилась. Из подъехавшей патрульной машины показалось несколько людей в форме, а они со всех сторон окружали парня в наручниках, который шел в середине. Старшей группой вместе с арестованным и конвоем прошел к тому месту, где стояли генерал и начальник милиции. «Вот он», — просто сказал Агаев, показывая на парня, — «Умар Кулиев». Конвой расступился, давая Амирову рассмотреть арестованного. «Твоя работа?» — спросил генерал. Тот молча кивнул. Это был крепкий черноволосый парень лет 25. «А задумал давно?» «Месяца два назад». «Готовился?» — Кулиев пожал плечами. Милиционеры переглядывались. «Почему вчера решился?» — допытывался Амиров. «Пьяный был. На машине приехал?» «Да». «А машина?» «Моя. Где она?» «Дома стоит». Генерал посмотрел на Агаева, тот тут же шепнул что-то одному из помощников. Сотрудник бегом побежал к патрульной машине. «Сколько канистр бензина вылил?» — спросил Амиров. «Одну. Потом?» Потом отворот поджег. Кулиев показал на начало выгоревшей дорожки. С улицы послышался неистовый женский плач. Это приехали мать и отец, сестры погибшего. Толпа пришла в движение. Кулиев поежился, дернул головой. Толпа надвигалась. «Увозите!» — приказал Агаев старшему конвоя. Закрывая Кулиева от обозленных людей, конвой начал отступать к машине. Возмущенная толпа наседала. Пару раз конвоирам пришлось применить дубинки, чтобы отогнать наиболее настырных. «Отходи! Назад! Суд разберется!» Генерал заканчивал разговор с Агаевым в машине. Полковник провожал его, стоя у незакрытой дверцы. «Так и живем», — развел руками Агаев. «Начальника водной милиции второй год нет». «Кого предлагаешь?» — спросил замминистра. «Туру Саматова из Мубека, я его знаю. Вместе учились в Москве в вышке. Классный специалист». Примечание. «Потом ее преобразовали в академию, вышку». Конец примечания. «Его что, освободили?» «Не сегодня, завтра вопрос решится. Мне звонили, генеральный прокурор внес протест. Решен вопрос о его восстановлении в органах». «Что же, он так сразу и приедет?» «Нет, конечно, но мы год ждали, еще пару месяцев подождем». Откуда-то из глубины тюрьмы кого-то вели. Гулкие шаги арестованного и его конвоира, мерно шагавших сквозь лабиринт коридоров, оформляли звонкую тишину современного узилища. Арестованным, покидавшим тюрьму в то утро, был Тура Саматов. В канцелярии Туру вписали в какие-то книги, дали расписаться. Незапоминающаяся личность, работник тюремного отдела, глухо зачитал постановление. В нем разбирались две строчки: «За отсутствием состава преступления из-под стражи освободить». Непохожим на себя, коротко остриженным, в телогрейке и немыслимых ботинках, шагнул он в ворота под традиционным девизом отечественной тюрьмы «На свободу с чистой совестью». За воротами Туру ждали. Офицер милиции поднялся со стоявшего у стены разбитого ящика. «Я вышел зол и непреклонен, свободен, словно вор в законе, который вышел из тюрьмы». Примечание. Александр Юдахин. «Свобода». Конец примечания. Это был Силов. На мгновение они коснулись друг друга лбом, щеками, и тут же бегом бросились прочь от страшного этого здания. За тюрьмой по широкой магистрали сверху от площади катил на светофор неудержимый вал машин. Силов и Тура в его немыслимом для столицы обличье подбежали к краю тротуара. Силач успел крикнуть на беду: «МВД отвело нам номер в своих апартаментах. Тут недалеко. Я перевез туда кое-какие твои вещи». «А нельзя сразу домой?» «Нет, завтра тебя ждут в министерстве. Форма должна быть соблюдена. Тебе вернут статус сотрудника МВД и звание». Первый же притормозивший частник, с которым Силову удалось пошептаться, согласился их отвезти. «Ну вот, товарищ мечтает подвезти тебя, Тура», — торжественно провозгласил Силов, открывая перед Саматовым дверцу. «Ты окажешь честь, если прямо с казенных нар пересядешь в поролоновый рай моего нового друга». В гостинице МВД было тоже много людей, как и в обычной гостинице. Ее отличало разве только то, что больший процент постояльцев был в форменных одеяниях МВД и милиции. Обгоняя офицеров, Силов и Саматов побежали вверх по лестнице, к окошку администрации. На бегу Силов кивнул Туре на офицера в форме, тащившего свернутый в рулон ковер, и его жену, в каждой руке которой было по автомобильной покрышке. «Ай да майор! Едет в отпуск при погонах, смотришь, в магазинах что-нибудь и выпросит, и жену приспособил». Силов здесь тоже был уже своим, знаемым, любимым. Администраторша о чем-то предупредила его. Ключ не дала, показала наверх. Тура начал с душа, потом перешел к бритью. На двери ванной висел его форменный мундир. Человек военный, Тура переходил из одного состояния в другое, подчиняясь приказу. Тура брился, смотрел в зеркало. С каждым взмахом бритвы лицо его становилось все более узнаваемым, прежним, жестким. Лицо мента. Вот он провел по щекам кремом, растер его, застегнул милицейскую сорочку, поправил галстук, регату. Теперь это снова был подполковник милиции Саматов. Он ничем не напоминал человека, который несколько часов назад освободился из тюрьмы. Силов возился с бутылками, с закуской. Номер был двухкомнатный. На тумбочке у кровати Туры стояла привезенная Силовым большая фотография. Погибшие жена и сын, и с ними он, Тура. Взявшись за руки, бегут по тропинке между деревьями. Тура поднес фотографию к губам. «Все готово», — выглянул Силов из другой комнаты. «Прошу». Тура поставил фотографию на место, вышел к столу. «Помянем». Силов показал головой в сторону тумбочки с фотографией. «Пусть земля будет им пухом». Они выпили, не чокаясь. Силов рассказывал. «В прокуратуре полная неразбериха. Прикомандированные следователи наломали дров, потом разъехались. Свердловчане, ульяновские, с Украины. Лучших следователей никто не даст. Так что можешь представить, местных обычаев никто не знал. Короче, нам крупно повезло». «Да, нам очень крупно повезло», — грустно заметил Тура. «Силов поправился, прости, я не точно выразился. Я хотел напомнить, что ты на свободе». «Понимаю. Мы ходили к генеральному, но Рекунков нас не принял. У него есть дела поважнее, чем вытаскивать посаженных в тюрьму честных ментов». «Тогда как же я здесь?» «Расположение звезд. Вот так же у одного бродяги по пьянке в поезде сняли туфли, а он возьми и напиши Щелокову. Тысячи людей пишут жалобы, и ни одна не доходит, а здесь для смеху, что ли, дали министру. Тот резолюцию разыскать, доложить. Милиция с ног сбилась, туфли ищут. Наконец какой-то умник догадался, притащил рваные штиблеты, пожалуйста». Ему, конечно, благодарность, премия, а дальше полный отпад, некому вручить. Бродяга уже сидит, а от штиблет амбре такое, хоть беги. «Это ты так считаешь?» — Тура мудро улыбнулся. «А ты нет?» Тура покачал головой. «Это Хамидулла, наш местный Аль Капоне. Я виделся с ним в тюрьме, и он мне обещал...» «Да ладно, он прервал себя, ты-то как?» «А что я?» — Силов улыбнулся. «Зажило, как на собаке. Три перелома и вывих. Правда, при ходьбе хрустит что-то в колене, как в протезе. Да бог с ним!» Силов наполнил рюмки, подумал, заткнул бутылку, убрал в холодильник. «Пожалуй, больше ни грамма. Остальное у себя». «Во сколько нас ждут в министерстве?» — спросил Тура. «С утра. В 14 у нас самолет. Вечером мы уже дома в Мубеке». Тура незаметно опьянел. Он сидел на террасе за столом, уставленным бутылками, жалкий, состарившийся, в будничном синем халате чапани. Взгляд Туры сквозь раскрытые двери блуждал по жилищу, где он столько лет прожил с женой и сыном. Он видел дорогие его сердцу приметы той прежней жизни — зонтик жены, сандалии сына, мячик, книжку, торчащую из-под дивана. 6 лет, вычеркнутый из жизни, Валек. Язык его заплетался. «За что? За что погибли Надя и Улугбек? Даже если б Аллах хотел меня наказать, он не выбрал бы такой жестокой казни. За что, Валек?» Силов в комнате включил телевизор. Был час комментаторов за круглым столом. На экране появились знакомые лица специалистов-международников: Сейфуль Мулюков, Зорин, Боровик. Своим мнением с телезрителями поделятся также Олег Беляев, Алексей Медведко. «Я не могу видеть их лиц!» Турас стукнул кулаком по столу. Бутылки перед ним задребезжали. Силов поискал по каналам, передавали съездовскую программу. «Выключит эту херню! Я не могу ее больше слушать!» Тура по блатному скрипнул зубами. Силов выключил телевизор, вернулся на террасу, смотрел на Туру. Таким своего друга он никогда не видел. Тура продолжал безнадежно: «Я ничего больше не понимаю. Не знаю, как дальше жить. Ясно, что в Мубеке мне нельзя находиться. Кончится тем, что я не выдержу, отправлю кого-то на тот свет, и тогда снова сяду, но уже за дело. Может, уволиться. А что ты умеешь еще хорошо делать, кроме как ловить преступников?» Силов мягко попытался его успокоить. «Может, я чего-то не знаю?» Тура промолчал. «То-то...» Силов наполнил рюмки. «Я думаю, ты должен принять предложение Агаева и поехать на Каспий, в водную милицию. Агаев твой друг. А после того, как ты спас его девочку на канале в Санзаре, он и его жена в тебя вообще души не чают. Поедешь, отдохнешь. А там, смотришь, и я подъеду. Чем мне тут одному?» От слов, а больше под влиянием голоса единственного оставшегося близкого ему человека, Тура постепенно оттаивал. Выражение лица его смягчилось. «Представляешь оперативную обстановку на берегу?» Силов как мог поднимал настроение. 6 преступлений за год. Тишина вокруг, зеленое море, красная рыба, черная икра. А там, смотришь, я подъеду». Силов поднял рюмку. «За это». На море стоял полный штиль. Изумрудно-зеленая вода была полна водорослей, вырванных ночным штормом. Далеко у горизонта виднелся белоснежный морской паром, высокий, с обрезанной напрочь кормой, с круглыми дырочками иллюминаторов по бокам, похожий на гигантский старый утюг, заправленный древесным углем. С берега за ним наблюдали. «Советская Нахичевань», — сказал кто-то. Несколько человек поглядывали на море и на машины, стоявшие поодаль. Среди легкового автотранспорта «Волк» и «Жигулей» выделялся могучий «Крас» с кузовом, закрытым брезентом. Человеком, от которого зависели все эти собравшиеся на берегу люди, был Садык Баларгимов, руководитель браконьерской мафии. Невысокий, поджарый, лет 40. Он держался жестко независимо, в руке у него была двустволка. По пятам за Баларгимовым повсюду следовал крохотный, переваливающийся на коротких ножках, уродливый, с толстыми усами карлик Бокасса, то ли шут, то ли советчик. «Вахидов хорош», — заметил мафиози. «Теперь уже кразом рыбу возят, белым днем». «Ты тоже хорош, Садык», — на правах шута грубо польстил Букасса. «Раньше на двух лодках начинал, а теперь целая флотилия, весь берег кормишь, все у тебя в кулаке». Место для выгрузки рыбы было выбрано пустынное, забытый согражданами и властями кусок земли. Шоссе, петляющее между барханами, одинокое здание метеостанции и отнесенные на почтительное расстояние друг от друга сараи-козлятники. Баларгимов вел себя как владетельный князь здешних мест. Вот его взгляд вырвал из кучки стоявших плешивого толстоватого мужика в плаще. «Тебе сегодня рыбы не будет», — он показал ему рукой. «Вали отсюда, чтоб через минуту тебя не видел». Лысый не обиделся, развел руками, улыбнулся, быстро побежал к машине. «И тебе». Баларгимов отправил еще одного. Тот держался с оскорбленным достоинством, но возразить не пытался. Внезапно мафиози прислушался. Далеко на море слышался звук моторов. Баларгимов поднял двустволку, выстрелил. Звук отдался двойным эхом. Баларгимов перезарядил ружье. Второй раз стрелять не пришлось. С моря раздался сильнейший гул. Казалось, там готовятся к взлету реактивные лайнеры. Это ревели, соединенные по 4-5 на каждой лодке, мощные лодочные моторы. Почти одновременно показались и сами лодки. Они выходили в залив, высоко, почти вертикально задрав к небу носы. Лодки были гружены рыбой. У козлятников на берегу залаяли собаки. Лодки не подошли к берегу. Работяги Баларгимова в резиновых сапогах принялись разгружать их на плаву. Рыбу переносили на берег. Здесь уже появились весы. Рыба была без головы, ездоки в лодках и носильщики были перепачканы кровью и слизью, всюду виднелась чешуя. Покупатели держались по-прежнему поодаль у машин, зная крутой нрав мафиози. Время от времени Баларгимов показывал кому-то рукой, и тот почти бегом бежал к весам. Только к одному из покупателей Баларгимов подошел сам, пожал руку, здороваясь. Перед ним был Вахидов, снабженец сажевого комбината. Поодаль за Вахидовым следовал молодой водитель могучего краза. «Подожди немного». Баларгимов явно благоволил к снабженцу. «Может, будет что поприличнее?» Он был явно поддатый и ни на минуту не расставался со своим винторезом. «Садык!» — окликнул его карлик Букасса. Добавил тихо. «Там Сейфулин что-то воду мутит». Баларгимов подошел к одной из лодок. «Шеф!» — высокий молодой рыбак в брезентовой робе, в сапогах, спрыгнул с лодки, подошел к Баларгимову. «Все!» — сказал рыбак. «Больше я у тебя, Садык, не работаю. Конец!» «А не передумаешь, Сейфулин?» — спросил мафиози. «О чем мне передумывать? Как было дело, так и надо говорить, чтобы все по-честному». «Я лучше знаю, как надо». «Я предупредил тебя». «А кто ты мне? Жена, теща?» «Я тебе объясню, кто я». Баларгимов поднял ружье, направил в лицо Сейфулину. «Понял?» Рыбак смотрел снисходительно. Он знал все фокусы своего неуравновешенного хозяина. «Пошел ты, знаешь куда?» Грохнул выстрел, Сейфулин упал. Все вокруг молчали. Торговля прекратилась. Еще через минуту все, находившиеся на берегу, бросились к машинам. Разъезжались до неприличия быстро. Баларгимов подозвал двоих, огромного поддатого Адыла и крохотного старичка-карлика Бокасса. Они были среди тех, кто подносил рыбу к весам. «Тащите его в лодку», — он показал на Сейфулина. Адыл попробовал было возразить, но Баларгимов угрожающе поднял ружье. Адыл и Бокасса взяли Сейфулина за ноги, волоком потащили к лодке. Там Адыл отстранил карлика, сам втащил труп в лодку, сел на весла. Бокасса пристроился на руле сзади. Лодка отплыла. «Милиция!» — крикнул кто-то. На шоссе появилась милицейская машина. Она быстро двигалась в направлении метеостанции. Немногочисленные оставшиеся покупатели и грузчики молча следили за ней. Машина припарковалась. Это был газик. Из него появился милицейский лейтенант Веденеев, дежурный, веснущатый долговязый русак. С ним было еще несколько молодых людей в милицейской форме и штатском. Баларгимов пошел им навстречу. Лодка с мертвым Сейфулиным, с Бакасой на руле и Адылом на веслах была уже довольно далеко. «Привет!» «Привет!» Баларгимов махнул рукой кому-то из своих людей. Один из рыбаков с трудом подхватил две осетровые туши, потащил их к машине. «Как дела, Мириш?» Баларгимов потрепал по плечу молодого милиционера, заносчивого, без фуражки, с пышной копной черных волос. «Порядок, отец!» Откуда-то появилась бутылка коньяка, стаканы. Стаканы наполнили на радиаторе милицейской машины. «Давай, Садык!» Веденеев чокнулся с Баларгимовым стаканами. Лодка с Адылом, Бакасой и трупом Сейфулина была тем временем уже на середине залива. Адыл подтащил тело к борту, лодка перегнулась, готовая опрокинуться. Труп скользнул за борт. Кривая грязная улочка спускалась в сторону порта. С нее начинался нахал строй. Жилые кварталы, созданные из выброшенных за ненадобностью, списанных и украденных с производства пиломатериалов, битого кирпича, самана и ржавых труб. Тура Саматов смотрел на город, в котором ему теперь предстояло обитать. С крыльца небольшого домика далеко в бухте виднелось море. «Вот здесь вы и будете временно жить, товарищ подполковник». Лейтенант Хаджинур Урезов, высокий красивый парень в кожаной куртке, обвел рукой вокруг. «У нас здесь обычно проверяющие живут, командировочные». Саматов кивнул, занятый своими мыслями. Резов это заметил. «Счастливо обживаться, товарищ подполковник». Он сошел с крыльца, направился к машине. «Спасибо. До завтра». Тура вошел в дом, с минуту оглядывал новое свое жилье. Убогое, барачного типа, прибежище для командированных офицеров. Софа с кирпичами вместо ножек, колченогий стол, кресло, раскладушка с наваленными на нее матрасами, вытертый ковер под ногами. Тура поставил чемодан на кресло, но оно не выдержало тяжести, развалилось. Когда Тура нагнулся, он лучше увидел грязные пятна на софе, немытый пол. Внезапно он почувствовал, что за ним следят, осторожно обернулся к окну. Совсем молодая женщина в черном платье, не видя сидящего на корточках Туру, смотрела в комнату. Заметив Туру, она сразу отпрянула. В этот момент в углу он заметил крысу. Большая серая крыса лениво шевелила влажно-розовым длинным хвостом, черными бусинками глаз выжидательно смотрела на Туру. Крыса словно хотела понять, пойдет ли Тура на нее или отступит. Несколько секунд Саматов следил за ней, ничего не предпринимая. Вдоволь налюбовавшись его растерянностью, крыса не спеша скользнула в дыру под стеной. Тура шел по улице. По городу сновали небольшие автобусы с черными полосами, какие обычно используют во время похорон. В них сидели и стояли люди. Тура неторопливо шел по городу, приглядываясь к нему. Городок был полуазиатский, небольшой, скученный, пустые витрины магазинов, пустые полки, очереди у прилавков приема пустой посуды. Рубеж на холстроя обозначался двумя домами, знавшими лучшие времена. В одном помещался роддом, в другом — приют для престарелых. Выгоревший на солнце призыв «Сделаем Восточно-Каспийск образцовым коммунистическим городом» соединял оба фасада. На торце ближайшего дома белой краской было выведено крупно «Смерть Умару Кулиеву, убийце рыбинспектора Саттара Аббасова». Центр кривой неряшливой площади занимал белый глинобитный домик, украшенный самодельной в примитивном жанре вывеской «Парикмахерская Горегина». Утро выдалось не особо жарким. Тура шел на работу. Идти было недалеко. Водная милиция размещалась в подъезде жилого дома, внутри пыльного большого двора, где играли дети и сушилось белье. Рядом с угловым подъездом стояло несколько машин. Тура поздоровался с дежурным, поднялся по лестнице к себе в небольшую канцелярию. Его секретарь Гизель, молодая женщина, готовящаяся уйти в декретный отпуск, сидела за машинкой. Рядом стояли подчиненные Туры. Тяжелые, с брюшком майор Бураков и лейтенант Орезов. С ними спорил и выступал молодой среднего роста крепыш с побитым оспой лицом, начальник рыбинспекции Кадыров. Голос, который еще входя услышал Тура, принадлежал ему. «Сидят передо мной в автобусе в обнимку и целуются». Они не видели Туру. Бураков спросил флегматично: «Ну и что такого?» «Как что такого?» — возмутился тот. «Неприлично это! Порядочная девушка не даст себя целовать в автобусе, да еще в засос! А это лоба суда, он бы им показал!» Гизель, поглаживая свой большой живот и тихо усмехаясь, заметила: «У вас, Шавкат Камалыч, не очень современные взгляды. Кому они мешают, если целуются в автобусе?» «Как кому мешают? Подумай, что ты говоришь!» — заорал Кадыров. «Он почти в трусы ей залез! Это мыслимо ли раньше было?» Бураков со смехом отметил: «А откуда ты знаешь, как раньше-то было?» Кадыров не успел ответить, потому что заметил в дверях Саматова, махнул на своих оппонентов рукой и сказал Туре сочувствующе: «Ох, тяжело вам будет, товарищ подполковник, с таким штатом работать». Он представился: «Кадыров Шавкат Камалович, начальник рыбинспекции Восточно-Каспийской зоны». «Люди уж в автобусах целуются, а им ну и что? Даже мусульманка не видит в этом ничего плохого». «Ну, ладно», — он посмотрел на часы. «Мне надо идти на суд. Подонок-браконьер Умар Кулиев, вы еще услышите эту фамилию, пытался сжечь меня вместе с рыбинспекцией, а сжег другого человека, воина-афганца». Он махнул рукой. Вслед за ним спохватились и ушли Бураков и Орезов.